بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение замечательной книги второго шейха ислама ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى مدارج السالكين. Следующая глава в этой книге посвящена состоянию или этапу на пути «Ияка набуду, ияка настаин», «Лишь тебе поклоняемся» и «Лишь тебя просим о помощи», «Тавадду», «Скромность», «Скромность». Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, в суре «Аль-Фуркан», «Ваибаду ррахмани, ллазина ямшуна аляль-арди хавна», «Рабы всемилостивого Аллаха – это те, которые ходят по земле смиренно». То есть они ходят спокойно, будучи скромными, не проявляя надменности, не проявляя кичливости, не проявляя высокомерия. Спокойно, степенно. Аль-Хасан сказал, «Ямшуна аляль-арди хавна» – ходят по земле смиренно. То есть они ходят, будучи уляма-хуляма, знающими, проявляющими сдержанность. То есть имеющими знания, проявляющими сдержанность. Мухаммад аль-Ханафия сказал по поводу этого аята, то есть это люди, обладающие спокойствием, степенностью, скромностью. Они не ведут себя грубо, нагло, дерзко. А если кто-то ведет себя так с ними, то тогда они проявляют сдержанность. В аяте сказано «гавна». Слово «гавн», арабское слово «гавн», рабы милостивого, которые ходят по земле смиренно, «гавна». Это слово «гавн» в арабском языке, если вот с фатхой, то есть «аль-гавн», тогда означает мягкость, тогда означает доброту, тогда означает спокойствие, аль-гавн. А если будет с даммой, то есть аль-гун, то в таком случае будет означать презренность. Итак, если значит с фатхой аль-гавн, тогда это будет качество кого? Людей имана, ахлюль-иман, верующих. А если с даммой, как аль-гун, тогда это будет качество людей неверия, тех, чьим воздаянием будет огонь ада. В другом аяте Аллах Субхану ва Та'аля говорит, аят суры Аль-Маида, 54-й, «Я ю аллазина аману, ман йартадда минкум ан динихи, фасауфа яти Аллаху би каумин, юхиббухум ва юхиббуна, азиллатин аляль муминин, «Аиззатин аляль кафирин». «Вы, которые уверовали, тот из вас, кто отступит от своей религии, то Аллах приведет вместо них других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они смиренны перед верующими и велики перед неверными». Это смирение у них, Аллах Субхану Та'аля говорит, «Азиллатин аляль муминин». Вот этот вот зуль, смирение, это смирение чего? Которое проистекает из милосердия. Смирение к верующим. Проистекающее из милосердия, проистекающее из доброты, проистекающее из сочувствия, из жалости к верующим. Поэтому, смотрите, сказано «Азиллатин аляль муминин». Они смиренны перед верующими, сказано «аля» при помощи предлога «аля». Почему? Потому что все эти глаголы, которые мы сейчас назвали с вами, «рахима», то есть они милостивы, да, «атафа», они сочувствующие, «шафака», они проявляют доброту и жалость, «ихбат» и другие, да, все эти глаголы, они как раз используются всегда с предлогом каким? Аля после них. Рахима аля. Мы говорим рахматуллах алейхи. Хорошо. Или ашфака алейхи. при помощи этого предлога «аля». И вот этот глагол здесь, это слово «смирение» тоже используется с помощью предлога «аля». Для чего? Чтобы сообщить этому глаголу смысл вот этих всех глаголов каких? Быть милостивым, быть сочувствующим, быть добрым, проявлять жалость. Хорошо? Так, это смирение мягкости, смирение уступчивости, смирение кротости. Такой человек по-арабски называется «залюль». «Залюль». Есть хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что верующий, он подобен смиренному верблюду. Верующий, он подобен смиренному верблюду. Наоборот, что касается неверных, то для них свойственно какое смирение? Не смирение мягкости, не смирение сочувствия, не смирение кротости, уступчивости, нет. Их смирение, если у них есть смирение, зуль вот этот вот, зуль, то это зуль какое? Смирение какое? Просто униженности. Итак, в аяте речь идет о каком смирении? О смирении доброты, смирении милосердия, смирения, сочувствия и так далее. Но ни о каком смирении. Смирение, когда просто человек какой? Униженный, приниженный, презренный. Не об этом речь. Понятно? Так. Азиллатин аляль муминин. Они смиренны к верующим. И это мы сказали не презренность. А презренность и низость, она особо присуща кому? Презренность и низость, эти качества, это зуль, присуща кому? Такой вид. Это люди, у которых есть четыре качества. То есть это четыре категории людей, которых отличает презренность и низость. Это аль-казаб, лжец. Это намам, сплетник, который распространяет сплетни, слушает тут, переносит туда, ссорит между собой людей. Это аль-бахиль, скупой, жадный. Это аль-джаббар, высокомерный. Вот эти четыре категории людей, им присуща низость и презренность особо. И так сказано в аяте, Аллах, описывая тех людей, которых Он любит, говорит: «Азиллатин аляль муминин». Они смиренны перед верующими. Смиренные, мы сказали, смиренность не униженность, а смиренность чего? Доброты, мягкости, сочувствия и так далее, кротости. Сказано: «Аиззатин аляль кафирин». И они велики перед неверными. Это величие чего? Это величие крепости, величие силы, величие превосходства. Апа комментирует это, а я сказал, то есть в отношении к верующим он как отец к своему ребенку. Вот так милостив, вот так добр. Аляль-кафирин в отношении неверных, говорит он, как дикий зверь к своей добыче. Хорошо. Как сказано в другом аяте, в суре Аль-Фатх, «Ашидда'у ляль-куффар, рухамау бейнам». Они суровы, неверующим, милостивы между собой. Не так, как у многих людей наоборот. Проявляет высокомерие к верующим, и наоборот, унижается он или лебезит перед неверующими. Итак, эти два аята указывают нам на достоинство такого качества, как ат-тавадху, то есть скромность. Дальше приводит хадис ибн аль-Каим, рахималлаху та'аля, в которых указывается это качество. Это хадис Аял ибн Химар, где сказано, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Инна Аллах ауха илейя ан тавадау». «Поистине Аллах внушил мне, открыл мне через откровение, что вы должны проявлять скромность, быть скромными». «Хатта ла яфхара ахадун аля ахад», «чтобы никто не гордился перед другим». «Валя ябги ахадун аля ахад», «и чтобы никто не приступал против другого». Хадис, который передал Муслима. Также у Муслима приводится хадис от Ибн Масуда о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ядхулю джанната ман кана фи кальби мисхалю зарати мин кибр». «Не войдет в рай тот, в чьем сердце есть хотя бы на вес пылинки высокомерия». В обоих сахихах приводится хадис от Рука, алейхиссалату вассалам, где он говорит: «Аля ухбирукум би ахлиннар», рассказать ли мне вам об обитателях ада? «Куллю утуллин джавази мустакбир». Это каждый грубый, жадный, ходящий хвастливо, горделивый. В одном из хадисов Пророк, алейхиссалату вассалам, рассказывает о споре, который был между раем и адом. И ад сказал: «Ма ли ля ядхулуни илля джаббаруна вальмутакаббирун». Я, сказал ад, войдет меня высокомерные, войдут меня величающиеся. А рай сказал: «Ма ли ля ядхулуни илля дуафау нас васакатум». А в меня войдут только слабые люди, те, с кем не считались. В Сахихе Муслима также приводится хадис от Абу Саида и от Абу Хурейры, также ради Аллаху Тааля анхума, о том, что Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Якулу Аллаху Азза ва Джал, аль-Иззату Изари, валь-Кибрия Уридаи, фаман назаани Аззабту». Величие — это мой Изар, а гордость — это моя накидка. И тот, кто будет оспаривать их у меня, того подвергну каре. Так Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что Аллах сказал, субхану ва тааля, «Аль-Иззату Изари». Величие – это мой Изар. Изар – одеяние, мы знаем, которое одевается на нижнюю часть тела, называется Изар. Аллах, субхану, говорит, что величие – это его Изар. Только Аллаху оно подобает. Кибрия – гордость и высокомерие – это качество похвальное для кого? Для Аллаха, субхану тааля, его сифа, его атрибут. И это его рида, это его накидка, говорит Аллах, субхану тааля, это моя накидка. И кто будет оспаривать их у меня, претендовать на это, азабтуху, того я подвергну каре, наказанию. Пророк, алейхиссалату вассалам, который для нас пример во всем, он и являл великий пример скромности. Когда проходил мимо детей, которые играют, первым приветствовал их. Говорил им: «Саляму алейкум». Не как люди сейчас говорят, что я буду. Я старше, сейчас приветствую детей. Рабыня могла взять Пророка, алейхиссалату вассалям, за руку, если у нее какие-то проблемы были. Он шел с ней, чтобы решать ее проблемы. Куда она хотела? Если он ел, когда он ел, облизывал пальцы, три пальца своих Пророк, алейхиссалату вассалям. Это тоже указывает на скромность, отсутствие высокомерия и заносчивости. Когда дома находился, помогал семье по хозяйству. Жена помогал по хозяйству. Не указывал жене: «Твоя обязанность, ты должна, еще буду я». Хорошо, как у нас многие братья делают. Жены жалуются. Помогал своим женам по хозяйству. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Его заботы несравнимы с нашими заботами. Никогда не мстил за самого себя. За личные обиды никогда не мстил. Сам чинил свою обувь. Сам накладывал заплату на одежду. Доил для своей семьи овец. Овцу доил. Кормил верблюда, ел вместе со слугой с одного блюда, общался, сидел с бедняками, ходил вместе с вдовами, вместе с сиротами, чтобы решать их проблемы. Когда встречался с кем-то, первым говорил «Салям алейкум», первый приветствовал. Когда его приглашали, отвечал на приглашение. Даже если его приглашали на самое скромное угощение. Он был простой, легкий в общении, мягкий, с благородным, великодушным характером. Отличался красотой отношения к людям, общения с людьми. Улыбчивый, с приветливым выражением лица, радушный. Скромный, но без униженности, без презренности. Был скромный, но без униженности. Он был щедрый, но не расточительный. Был мягок сердцем, милостив каждому верующему, смиренен перед всеми верующими, мягок с ними, И сказал, алейхиссалату вассалам, как это сообщается у Тирмизи, «Аля ухбирукум биман яхрум аляннар». Сообщите мне вам о человеке, который запрещен для адского огня. И сказал, адский огонь запрещен для каждого «карибин, хейнин, лейнин, сахаль». Для каждого близкого, простого, мягкого, легкого, то есть легок по характеру, легкий характер. Такой человек близкий к людям, несложный в общении, хорошо? Простой, мягкий, с легким характером. Такой человек, сказано, запрещен для адского огня. И говорил, алейхиссалату вассалам, «Лау дуиту иля зира, ау кура, ля джабту». Если меня пригласят на угощение отведать баранью голень, голень там, сколько там мяса в голени, переднюю или заднюю, я отвечу на приглашение. «Валяу ухдяли зира алкура», если подарят мне баранью голень, лякабильту, я приму этот подарок. Хадис, который передал Бухари. Он ходил, навещал больных, он участвовал в похоронах, он ездил не только на верблюдах и лошадях, но и на ослах. Отвечал на приглашение рабов. И в день Курейза, как рассказывается, а это день великий, великой победы для мусульман и унижения для врагов, пророк, алейхиссалату вассалям, был на осле, уздечка которого была из пальмовых волокон, и седло которого было из пальмовых волокон. Фудейль ибн Ияда спросили про то, что такое скромность тавадо. Он сказал, это когда человек подчиняется истине, и покоряется истине, следует за истиной и принимает ее от любого, кто бы ее ни сказал. Он принимает истину. Также сказано по поводу скромности, что такое скромность. Это когда человек не видит себя значимым. Когда человек не видит себя значимым. Тот, кто видит себя значимым, то значит, у этого человека нет доли скромности. Нет у него доли в таком качестве, как скромность. Аль-Джунейд говорит, таваду, скромность – это смирение и мягкость, это гибкость и кроткость. Абу-Язид говорит, это когда человек не видит для себя статуса или положения и среди людей не знает никого хуже, чем он сам. Но Ата сказал, это принятие истины, от кого бы она ни исходила. Принятие истины, от кого бы она ни исходила. И сказал, величие на самом деле кроется в скромности. Величие в скромности. Тот, кто скромен, тот и велик. А тот, кто ищет величие в высокомерии, подобен человеку, который ищет воды в огне, хочет извлечь из огня воду. Ибрахим Шейбан сказал, что честь, она в скромности, величие в богобоязненности. Смотрите, честь, она где? В скромности. Величие в богобоязненности. А свобода в неприхотливости. То есть человек удовлетворяется малым, что дает ему Аллах Субхану ва Тааля, это дает человеку свободу. Урва ибн Зубейр рассказывал, ради Аллаху Тааля, я видел Умара ибн Аль-Хаттаба, ради Аллаху Тааля, увидел его, как он нес на плечах своих бурдюк с водой. Я сказал, я амир аль-муминин, ла янбаги лака хаза, о повелитель правоверных, не подобает тебе такое, как ты несешь сам бурдюк с водой. Он сказал, ламма атани л-вуфуду, самиина мутиин, дахалат нафси нахва, фаратту анксираха. Когда ко мне прибыли делегации, покорные, послушные, покорными, послушными приехали эти делегации, тогда пробралось в мою душу что-то из гордости. И я решил сломать ее. Абу Хурейра, когда его назначили наместником, когда он был какое-то время наместником, исполнял должность амира, носил на своей спине вязанки дров. И когда их нес, говорил «Тарлику лиль амир», «Дайте дорогу амиру». Однажды рассказывают, что Зейд ибн Саабит хотел, когда сесть на лошадь, на какое верховое животное, сесть верхом, ибн Аббас, рады Аллаху Талян, подошел, чтобы удержать стремя, чтобы мог сесть. Да, он сказал: «Поставь, не делай, ты что? Я ибн Амир Расулилля, сын дяди посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не делай». Он сказал: «Хаказа умирна нафаля бикубарайна». Так нам приказано было обращаться со старшими. Он сказал: «Да, покажи мне руку». Ибн Аббас показал ему свою руку, и когда он ее показал, тот поцеловал ему руку. Когда он вытащил руку, чтобы показать, тот взял и поцеловал его руку и сказал: «Хаказа умирна нафаля би али бейти расулилля саллаллаху алейхи ва саллям». А нам было приказано так относиться к домочадцам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-Хасан рассказывает, что однажды он проезжал мимо детей, с которыми были куски хлеба. И они пригласили его отведать этот хлеб вместе с ними. И он остановился, поел с ними вместе этот хлеб, потом повез их к себе домой. Там накормил их и одел их, и сказал: «Все равно они превзошли меня в щедрости». Потому что они, кроме того, чем накормили меня, больше ничем не владеют, у них больше ничего не было. А у меня есть еще много помимо этого, то есть того, что он дал. Однажды Абу Зар, ради Аллаху Таля'ан, упрекнул Биляля в связи с цветом его кожи. Биляль был, ради Аллаху Таля'ан, мы знаем, чернокожий. И Абу Зар что-то сказал такое касательно кожи Биляля, а потом сильно пожалел об этом, стал сожалеть. Потом бросился к Билялю и стал клясться, что я не подниму своей головы, пока ты не положишь свои стопы мне на щеку. Пока ты свою стопу не положишь мне на щеку. И не поднял головы, пока Биляль не сделал этого. Раджаб ибн Хайва говорит: я оценил одежду Умара ибн Абдул-Азиза, когда он читал хутбу, она всего стоила 12 дирхамов. Шапочка, чалма, рубашка, штаны, рида, хуфы, колёнса. Вот вся его одежда на 12 дирхамов. То есть это указывает на скромность Умара ибн Абдул-Азиза. Но здесь хочется немножко уточнить, неправильное понимание есть у братьев, хорошо, этого вопроса. Человек не следит за своей опрятностью, на нем нет следов милости Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана любит видеть милость свою на рабе. И ссылаются на примеры скромности сподвижников. Мудрый человек, который все ставит на свои места. Хорошо, мудрый человек, который умеет всему найти свое место. Есть скромность, хорошо, это одно. Есть такое понятие, как показать милость Аллаха Субхана ва Тааля на себе. Аллах Субхана любит, когда человек показывает. Без кичливости человек одевается опрятно, соответственно, тому достатку дает ему Аллах Субхана ва Тааля. Не ходит в лохмотья, как бедняк, хорошо. То есть одно и другое не противоречат друг другу. Рассказывает также, что Мухаммад Нулас однажды увидел своего сына, что он ходит заносчиво, надменно, высокомерно, и сказал: «Ты знаешь, почем я купил твою мать? За 300 дирхамов. А твой отец, ты знаешь, кто? Это я. Пусть таких не будет много среди мусульман». То есть так, оценку себе такую низкую дают. Да, он. И ты смеешь ходить такой походкой. Хамдун аль-Кассар сказал такие слова: скромность – это когда ты не видишь нужды людей в себе. Хорошо? То есть ты не считаешь, что кто-то в себе нуждается. Вот это скромность. Не как человек ходит и внутри думает: вот всем я нужен, все во мне нуждаются. Нет, наоборот, он не видит, что кому-то он нужен, что люди в нем нуждаются. Ни в том, что касается религии, ни в том, что касается мирской жизни. Субханаллах алазим. Рассказывает, что Умар ибн Абдул-Азиз, дошло до него, что его сын купил кольцо за 1000 дирхамов. И написал ему тогда Умар ибн Абдул-Азиз такое письмо. «Дошло до меня, что купил ты перстень за 1000 дирхамов. Когда придет к тебе письмо мое, продай этот перстень и накорми на эти деньги, на вырученные деньги, 1000 животов, то есть 1000 людей. И приобрети себе кольцо за 2 дирхама. За 2 дирхама. И пусть камнем его, камень этого перстня, будет из китайского железа. И напиши на этом кольце: Рахим Аллах Умран арафа кадра нафсихи. Да помилует Аллах человека, который знает, сколько он стоит. Каков был первый грех? Первое ослушание Аллаха Субхана ва Тааля со стороны 2 родоначальников сакалейн. Сакалян — это кто? 2 тяжких творения. Кто? Люди и джинны. Прародителями сакалян кто являются? Праотцы. Иблис для джиннов, Адам алейхиссалям для человеческого рода. Так вот, первыми грехами их были какие? Аль-хибр — высокомерие, и аль-хирс — желание. Желание. Высокомерие было грехом кого? Иблиса, которого проклял Аллах. И мы знаем, к чему это привело. Конечный итог Иблиса. Грех Адама — мир ему, мир нашему пророку. Его грех был какой? Херс, то есть желание. Хорошо, страсть. Он не удержался. Итогом этого стало что? Благой итог стал. То есть привело это к благому итогу, а именно, что покаялся Адам алейхиссалам и направил его Аллах Субхану Тааля на прямой путь. Грех Иблиса к чему подтолкнул? Высокомерие. К чему его подтолкнул? Что он стал оправдываться предопределением и стал упорствовать в грехе. А грех Адам алейхиссалам, его итогом стало что? Что он отнес этот грех самому себе и сказал про себя, что я совершил несправедливость. Он признал свой грех и стал просить у Аллаха Субхана прощения. Так вот, люди, которым свойственно высокомерие, которые упорствуют, проявляют упрямство и которые оправдываются предопределением, когда совершают грехи, они со своим шейхом, со своим руководителем, который поведет их куда? В огонь ада, то есть с Иблисом. И наоборот, люди, которые, да, не удержались, по какому-то желанию души совершили какой-то грех, но потом покаялись и стали просить искренне Аллаха Субхана прощения, признавая свои грехи, не оправдываясь предопределением, они будут со своим праотцом Адамом алейхиссалям, попадут вместе с ним в рай. И говорит Нуль-Кейм, я слышал, как шейх Ислам Нутеймия, рахимахуллаху та'аля, говорил, что такеббур ширру мина ширк. Высокомерие хуже, чем ширк. Высокомерие хуже, чем многобожие. Потому что высокомерный, он возвеличивается вообще над поклонением Аллаху Субхану ва Та'аля. Он считает себя выше того, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля. А мушрик, тот, который предает Аллаху сотоварищу, он поклоняется и Аллаху, и еще наряду с ним кому-то. Наряду с Аллахом еще кому-то. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля, он сделал адский огонь обителю высокомерных, как Аллах Субхану ва Та'аля сказал в нескольких сурах. Сура Гафир, Аллах Субхану ва Та'аля сказал: «Удхуля баба джаганнама халидина фиха». «Войдите во врата ада, вечно пребывая в нем». «Фабиса масваль мутакаббирин». «И как плохо пристанище высокомерных». И сказал в суре Нахль: «Удхуля баба джаганнама халидина фиха, фабиса масваль мутакаббирин». «Войдите во врата гиены вечно, поистине плохо пристанище высокомерных». И сказал Сура Зумар: «Алейса фи джаннам масваль мутакаббирин». «Разве не в аду пристанище для высокомерных?» И сообщил Аллах Субхану ва Та'аля, что люди, проявляющие надменность, которые величаются и возвеличиваются, что он наложил печать на их сердца. Сказал Кезалик, куль хальби мутакаббирин джаббар. Вот так Аллах накладывает печать на сердце каждого высокомерного, возвеличивающегося. И сказал Алиса, а то сам не войдет в рай, никто, в чем сердце есть, высокомерие на вес пылинки. И сказал алейхиссалату вассалам, кибару батрульхак вандуннас. Высокомерие – это отвержение истины и презрение к людям. Аллах субхану тааля сказал, что он не простит, когда ему предаются товарищи. Это указывает также на то, что он не простит высокомерного. Потому что высокомерие хуже, чем ширк. Тот, кто отвергает высокомерно Аллах Субхану ва Тааля, отвергает религию Аллах Субхану ва Тааля. Сказано, тот, кто проявляет скромность ради Аллаха, и перед Аллахом того Аллах возвеличивает. Соответственно, наоборот, тот, кто возвеличивается, не подчиняется истине, того унижает Аллах Субхану ва Тааля. Делает его презренным. Тот, кто возвеличивается над тем, чтобы следовать за истиной, даже если эту истину говорит тебе тот, кто ниже тебя или младше тебя, или тот, кого ты ненавидишь, может быть, или с кем у тебя плохие отношения, с кем ты враждуешь. Кто бы не проявлял высокомерие к истине, к правде, тот проявляет высокомерие в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Почему? Потому что Аллах, Он есть истина. Аль-Хак. Потому что слово Аллаха – истина. Потому что религия Аллаха – истина. Потому что из атрибутов Аллаха – истина. Истина от Него и принадлежит Ему. И если человек отвергает истину и проявляет высокомерие, не принимает ее, возвеличиваясь, то он тем самым отвергает, получается, Аллаха Субхана ва Тааля, возвеличивается над Аллахом Субхана ва Тааля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.